Глава 18. Поехать учиться в закрытый город. Закрытые города имеют на своих территориях хорошие учебные заведения, в которые едут учиться дети из других городов. В этой главе я расскажу о том, с какими требованиями придется столкнуться и как их преодолеть. Последние 20 лет учебные заведения закрытых городов в буквальном смысле распахнули свои двери для иногородних учащихся. Их туда не просто приглашают, их туда зазывают. Хотите побывать в закрытом городе? Подайте документы на обучение в один из них. Это один из самых верных и законных способов попасть на таинственную территорию. Но кто же поедет учиться в ЗАТО, если оттуда, наоборот, все стремятся уехать, кроме тех, кому просто интересно побывать и увидеть секретный город, спросите вы. И будете неправы. Учебные заведения ЗАТО чрезвычайно популярны, и все места в них обычно заполнены. Кем же они заполнены, как туда попадают студенты и зачем им все это? На самом деле легкость попадания в ЗАТО иногородних студентов объясняется довольно просто. ЗАТО хотят сохранить учебные заведения, а для этого они должны быть кем-то заполнены. Процесс наполнения учебных заведений в ЗАТО иногородними для него студентами начался еще в Советском Союзе. Это был обмен человеческим капиталом между самими закрытыми городами. По замыслу архитекторов пространства атомного архипелага, для максимального сохранения секретности и поддержания имиджа своей особенности, система кадров закрытого пространства должна была быть автономной и полностью себя обеспечивать. В любой системе и в любые времена существует потребность в подготовке специалистов трех основных уровней образования – высшего, среднего специального и профессионального. Превратившиеся из рабочих поселков в закрытые города, новые субъекты атомного процесса требовали всех трех. Наполнять их и дальше приезжими уже не было никакого смысла. Население росло в категорическом темпе, нужно было пристраивать куда-то свои новые поколения атомщиков. Конечно, было бы очень заманчиво и прекрасно с точки зрения государственной безопасности и сохранения военной тайны всех их там запереть, чтобы сидели и никуда не ездили. Потому что если никуда не едут, значит, ничего не рассказывают. Ничего не рассказывают, качественно хранится тайна, и можно не переживать по поводу ее утечки к врагу. Но население росло, как на дрожжах, и нужно было создавать общую концепцию образования и пополнения кадров для отрасли. В каждом таком городе не построишь полноценный набор всех видов и уровней учебных заведений, это было бы слишком дорого, да и неким было бы их заполнять в таком количестве. Даже если обязать всех учиться только в своем ЗАТО и запретить выезжать на учебу, все равно потребности во всех специалистах не обеспечишь. Поэтому решено было найти свой особый путь. Настало время делать кадры самим для себя. Первичные потребности – специалисты для атомного предприятия. Они нужны были двух видов – ученые или инженеры, то есть те, которые будут думать головой над производственным процессом. Конечно, и в советскую эпоху, особенно в ее поздний период, дети уезжали учиться в другие города и покидали систему. Это была довольно узкая прослойка подрастающего поколения, ее отличники – те, кто желал получить высшее образование по профессии, не входящей в перечень специалистов атомной отрасли и кому просто негде было учиться в системе ЗАТО. Уровень их таланта и знаний был выше возможностей системы. Однако речь шла о единицах, а во-вторых, даже для них создавались самые благоприятные условия для возвращения. Действующая в СССР система распределения выпускников вузов позволяла сделать вызов для конкретного специалиста, если он был нужен. По поводу тех, кто учился в школе не очень, двоечников и троечников, система не переживала. Можно сказать, что она на них стояла. По умолчанию их путь был очевиден и примитивно предсказуем. Родители этих детей обычно даже не задумывались о том, что их ребенок должен куда-то ехать – атомный комбинат или строительство. Сразу после школы они переходили в технические училища системы профобразования и становились рабочими. Винтиками системы. Некоторые особо талантливые, а так бывает, когда дети созревают позднее остальных, поступали после ПТУ в местный атомный вуз и приходили на предприятие уже инженером. Самой многочисленной группой детей были хорошисты. Эти дети учились достаточно хорошо, чтобы пополнить систему специалистов среднего звена. Ставка была сделана на обмен учениками именно этой группы. Мужами в высоких кабинетах было решено создать систему подготовки кадров в средних специальных учебных заведениях, распылить по системе всех городов и производить внутренний обмен учениками. В одном месте было художественное училище, а в другом — музыкальное. Вот они и менялись. Гениальный замысел удался. Дети никуда не девались, отучившись в другом зато. Они либо возвращались в свое, либо оставались жить постоянно по месту своей предыдущей учебы. В любом случае система выигрывала, человек никуда не уезжал и секреты по стране не развозил. Где родился, там и сгодился. Так мы можем охарактеризовать систему образования и подготовки кадров для ЗАТО в советский период развития. Родители тех годов, представляющие первое поколение основателей и строителей, были рады, что их ребенок не уезжает на страшную большую землю, а остается жить в понятной для них обстановке по известным, сложившимся к тому времени правилам и нормам. Они уже почувствовали себя и своих детей особыми и избранными. Чувство было весьма приятным и осязаемым. Как только ты покидал пределы зоны, ты явно видел на пустых полках магазинов свое отличие от всех остальных смертных. Избранность по отношению к возможности учиться — это была весьма условная, потому что представляла из себя всего лишь отсутствие возможности для иногородних не из-за то попасть на обучение в систему. Но, как вы уже знаете из предыдущих глав, взращивание новых поколений людей в идеологии специальности, предлагая им различные блага системы в обмен на сверхпатриотизм, молчание и лояльность, было частью внутренней политики государства, которое строило свое могущество на том продукте, который создавали для него эти особые люди. О том, что ребенок будет учиться во внутренней системе обучения ЗАТО, обычно было известно заранее. Это были обычные установки советских родителей той эпохи. Ходит в музыкальную школу, значит, будет музыкантом или учителем музыки. Ходит в школу художественную, станет учителем рисования или иллюстратором книг. Записался в спортивную школу, станет спортсменом, тренером или учителем физкультуры. Но только чтобы остался и продолжал строить свою жизнь, создавал семью в системе закрытых городов. Он был ей нужен, этот новый человек, и она не хотела его отпускать. В период 90-х, когда финансирование исчезло, начали терпеть бедствия и учебные заведения закрытых городов. Вместе с ЗАТО, где они находились, они тоже перестали быть секретными. Но эта потеря совсем не радовала их. Она превратилась для них в потерю быть жизненно необходимыми для системы. Умные и амбициозные дети из ЗАТО, подгоняемые ветром перемен и внезапно открывшимися для них возможностями, наконец стали свободно говорить о том, что они из закрытого города, стали массово уезжать учиться на свободу. Они не желали больше быть разменной монетой и кадрами атомного архипелага. Они хотели искать себя и находить там, где им это нравится, а не там, куда их поставит система. Они знали лучше и хотели просто быть собой. Учебным заведениям закрытых городов пришлось трансформироваться в духе времени. Дети из других закрытых городов больше не считали, что пожизненное право посвятить себя атомной отрасли — это почетно. Они массово не хотели ехать учиться в другие закрытые города, потому что понимали, что от перемены закрытого города обстановка не меняется. Атомные братья-близнецы создали атмосферу одной семьи повсюду. Учебные учреждения это поняли и поменяли свои приоритеты. Конечно, они по-прежнему были рады учить своих детей, Но теперь, поняв, наконец, что отмена секретности несет свои плюсы, они могли стать нормальными и обыкновенными, такими же, как все. И в этом случае быть как все было хорошо. Середина 90-х учебные заведения в ЗАТО распахнули свои двери для иногородних учеников из любых городов РФ. Но в первую очередь они рассчитывали на детей из окрестных городов и деревень. Для этих детей и их родителей, десятилетиями проживавших рядом с ЗАТО и не имевших в них доступа, сама идея попасть туда была часто неисполнимой мечтой. Именно для них, жителей соседних с ЗАТО территорий, они остаются престижными и желанными. Отправить своих детей учиться в закрытый город – это не просто цель. Для многих из них это долгие годы недостижимая мечта. В СССР ЗАТО было символом успеха, элитности, принадлежности к высшей касте общества. С изменением системы для них ничего не поменялось. Они видят, что забор и КПП стоят на своем месте, а город по-прежнему ревниво охраняют от внешних интервенций. Въезд их детей на учебу не дает права въезда им. А значит, делают они вывод, это по-прежнему желаемо для многих – жить и работать там. Для них, родителей окружающих территорий, учиться в запретке – это значит не только получить доступ к недорогому и очень качественному образованию, но и прикосновение к истории, к тем недостижимым благам советского периода, о которых они столько вздыхали. Недоступное и желанное стало неожиданно реально достижимым, и они торопятся. Они советуют своим деткам присмотреться к своим ровесникам и искать потенциального жениха или невесту в закрытом городе. Зацепиться, пока есть возможность, а вдруг система снова захлопнется. Сегодня закрытые города предлагают всем желающим обучение довольно широкому кругу специальностей всех уровней образования. Вы можете получить высшее, среднее и профессиональное образование, не являясь постоянным жителем. Посмотрите сайты города, который вас интересует, найдите все его учебные заведения, выберите уровень образования и специальность, а дальше действуйте вместе с администрацией учебного заведения. Вернее, действуйте так, как они будут вам подсказывать. Помните, что они так же, как и вы, заинтересованы в хорошем наборе мотивированных студентов. Напишите им письмо или позвоните в приемную комиссию по координатам, указанным в объявлении о приеме абитуриентов. Изучите историю этого учебного заведения, чтобы, если вас спросят, почему вы выбрали именно этот город и это заведение, вам было что ответить. Память о своей избранности до сих пор жива в менталитете заведения. Если вы подчеркнете, что в курсе о том, какой это замечательный город, несмотря на то, что закрытый, то это только добавит вам баллов. Конечно, поскольку учебное заведение располагается на территории ЗАТО, вопросы соблюдения особого режима входят в число его приоритетов. Но не бойтесь этого. В каждом таком учреждении имеется специалист по взаимодействию с режимными органами, который является суперпрофессионалом в решении этого вида вопросов. Именно он будет осуществлять подготовку ваших документов с режимной точки зрения. Все, что вам остается, это четко выполнять его инструкции, вовремя приносить, отправлять, доносить затребованные им документы. Этот специалист сам будет переправлять их туда, куда нужно, и затем сообщать вам о решении, принятом в отношении вас. Неизвестно ни одного случая отказа въезда в ЗАТО на обучение по линии режимных органов. Если вы плохо сдали вступительные экзамены или уровень вашего общего балла по ЕГЭ не дотягивает до того, чтобы стать студентом именно этого учреждения, то это общие основания отказа, по которым вам могут точно так же отказать в ином месте. Это никак не связано с системой доступа в закрытые города. Старайтесь! Впоследствии, когда процедура проверки закончится и вы получите сообщение о том, что вы приняты в учебное заведение закрытого города, вам будет предложено прислать документы для оформления вам временного пропуска. Очень даже вероятно, что вам выпишут разовый пропуск для въезда в ЗАТО для того, чтобы вы сфотографировались в специальном фотоателье, отдельно уполномоченным делать такую работу на специальную фотографию со специальным штампом, и затем сдали ее в бюро пропусков, где через 3 дня вас будет ждать ваш пропуск. Вид пропуска, который вам выдается, временный. Он ограничен только одним годом вашего обучения. Каждый год, сдав экзамены, вы будете не только подтверждать свое право продолжить образование, как и все студенты страны. Этим вы будете также закреплять за собой право на въезд в ЗАТО в течение еще 1 года. Если экзамены провалите или желание учиться в этом учебном заведении отпадет и придется покинуть учебное заведение, то вас отчислят и сообщат в режимные органы, что вы больше не их студент. По общему правилу, именно в этот момент ваше право на въезд в ЗАТО аннулируется, а пропуск ликвидируется. Однако по имеющемуся опыту могу сказать, что обычно пропуск все-таки продолжает действовать до даты в нем указанной и автоматически теряет силу с указанной даты. Пропуск будет выдан вам на руки, но вы не сможете вывозить его. Каждый раз при выезде из ЗАТО вы будете отдавать его в руки военнослужащему, который производит проверку вашей личности. Он забирает ваш пропуск, ставит его в ячейку с номером и выдает вам взамен карточку. Это не просто карточка, это официальный документ. И хотя на нем, может быть, ничего не написано, кроме цифр, не пытайтесь их понять. Тому, кто с этим работает, будет все ясно о вас при взгляде на нее. Въезжая в ЗАТО, каждый раз вы должны будете снова отдать эту заветную бумажку в руки дежурного военного. Именно по ней он найдет ваш пропуск. Он должен убедиться, сличив вас с фото и поняв, что вы — это вы, а не кто-то другой, он пустит вас беспрепятственно в город. Берегите и храните ее, как зеницу своего ока. Ее ценность приравнивается для вас к пропуску, несмотря на ее невзрачность. При ее потере это будет приравнено к выдаче тайны врагу, и вы понесете наказание. Во-первых, замучайтесь писать объяснительные, где, когда, при каких обстоятельствах и кто был рядом. Во-вторых, вероятнее всего, заплатите штраф. Ну и в-третьих, будете в режимных органах числиться нарушителем пропускного режима, что само по себе особых неприятностей не несет, но все-таки может как-то аукнуться. Никогда не знаешь, с чем новый начальник режимного отдела придет. Слушай главы про Ивана Ивановича. Однако на выдачу пропуска взамен утерянного этот факт никак не повлияет. Пропуск будет восстановлен, ибо так гласит законодательство. Поэтому берегите талончик, так называется на сленге жителей ЗАТО эта картонка, и избежите санкций. Несмотря на все пропускные заморочки, я считаю, что стоит ехать учиться в ЗАТО. Не только потому, что там действительно хорошее и качественное образование, а еще и для того, чтобы познать мир и разных людей. Правда, репутация шоколадников среди местного коренного населения довольно специфическая, и каждый въезжающий иногородний о ней знает, но все-таки это интересно и полезно. Въезжая в ЗАТО извне, вы вносите свою лепту, пусть даже маленькую капельку, в его развитие и демократизацию. Им, людям ЗАТО, это полезно в качестве вакцины от чувства особенности, которое в простонародье называется гордыней и ведет к потере чувства реальности. В случае атомного производства потеря чувства реальности чревата авариями, а их и так было уже достаточно. Поэтому сделайте милость, разбавьте ЗАТО, а дальше уже как получится, удастся ли прижиться и ужиться с местным менталитетом или нет, зависит от вас. Вывод главы 18. Учебные заведения в ЗАТО представлены 3 уровнями образования. Высшее, среднеспециальное и профессиональное. Уровень образования качественный и высокий. В СССР происходил обмен студентами исключительно среди городов системы ЗАТО. В настоящее время учебные заведения открыты для всех. Большая часть иногородних студентов представлена жителями соседних ЗАТО территорий. Все поступающие при подаче документов на обучение проходят проверку режимными и контролирующими органами в общем порядке. Возможно, проживание в общежитиях или в арендуемом жилом помещении. Обучающиеся имеют временный пропуск на период учебы.